экстаз. «Эй, Фрол, ты чего напрягся? Расслабься, друг, отдыхаем!» Ударил меня по плечу Савельев, выламываясь под музыку вместе с какой-то девчонкой. «Блин, Юрок как вставила! Курнуть бы еще!» «Правда, Ленка, молоток, что стащила водку у предков?» — проорал Метельскому. «Жаль, мало. Фрол, кажется, ты говорил, что выручишь». «Да, потом. Может быть. Не сейчас». Сейчас я стоял посреди танцующего зала и смотрел на бывшего друга, не веря, что он решился после нашей драки подойти к скелетине. Вообще заговорить с ней. При мне вот так открыто, помня наш разговор, помня о том, что мне плевать на его сестру. Горячая злость обожгла ребра, забилась в груди, рванулась к горлу, сдавливая кадык. Если это предупреждение с его стороны, ответ на мою возможную месть Марине, то Серега зря это затеял. Еще вчера он понял, что я не спущу так просто падение девчонки и отомщу мне. В наших ссорах я всегда оставлял последнее слово за собой.